Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. Снова у нас пятница, и снова в эфире Василий Васильевич со своим столом заказов. Вернее, стол заказов – это ваш стол заказов, куда вы присылаете просьбы, пожелания, поздравления. И вот очередной раз мы с вами встречаемся для того, чтобы прослушать некоторые поздравления, некоторые просьбы и передачи. Передачи не в смысле, что это, а передачи то, что просили передать вам в эфир. И сегодня мы послушаем несколько замечательных песен, специально подобранных для этого случая. Итак, Светлана Сергеевна, благодарю тебя за оказанную нам помощь. И с радостью, с большой радостью включаю тебе мою любимую певицу Аллу Саморокову, которая исполнит замечательную песню «Архангелогородцы трескоеды». Архангелогородцы трескоеды, так дразнят нас, да не победим мы. Трещочку любим и уха в разгар зимы, заменит нам любой деликатес. С устатку то навалимся, бывало, едим треску, а за ушами треск. В Архангельске, ну кто ж ее не ест? Эх! Поморы скажут, эх, баска трясотька, как будто это жонка или дочка. У северных поморов непростой прицел, они не прочь треской осолониться и самовару в пояс поклониться. Спокон веков в народе говорится, что не гуляет по суху треска. Приезжие, бывает, про тоску, про холода заводят разговоры. Да бросьте, братцы, вы и кушайте треску, развеселитесь и свернете горы. Представьте-ка поморский натюрморт, лежит она на латке разомлела, а по бокам картошечка, черт, трескаться рыба самый высший сорт. Архангелогородец трескоед, с младенческих и до преклонных лет. Да не беда, что и зубов совсем уж нет, Архангелогородец трескоед. Трески не есть грешно в Святом-то граде, рубай треску, наказывали деды. Архангелогородцы трескоеды. Александр Иванович также выразил большую свою жизненную позицию, оказал посильную помощь нашему радио, за что ему низкий поклон земной. И, на мой взгляд, лучше в этом случае включить песенку, которая характеризует общее состояние всех людей, и называется она «Заря». Я иду по стране старорусским маршрутом, безоблачным утром, окутанный первой зарей. Все песни мои, все друзья будут рядом, как будто и сам я, как будто еще молодой озорной. А заря, заря, заря, творя. Золотит леса и пашни, светом ясным янтаря. А заря, заря, заря, все ж старается не зря, окрыляя судьбы наши. Души проще говоря, души проще говоря. А я верю, что все еще только в начале, едва зазвучали на ярмарку эх, бубенцы. Вся даль впереди, а ее не пройти без печали. Но сколь не живешь ты, а для жизни мы все же юнцы. А заря, заря, заря, дело Божие творя. Золотит леса и пашни светом ясным янтаря. А заря, заря, заря, все ж старается не зря, окрыляя судьбы наши. Души проще говоря, души проще говоря, души проще говоря. Дмитрий Анатольевич, очень рад, что вы выбрали время, возможности уделить некоторое внимание нашему радио. Это очень радует. Это замечательно. Я думаю, было бы неправильно не упомянуть такое хорошее, замечательное сословие нашего общества, как казаки. Послушаем в исполнении Пелагеи замечательную песню «Казак». Прямой, обломилась доска. восторг. Ой, дощечка доска подъела казака. Ай, не дошел он до дому весной. Ой, дощечка доска подъела казака. Ай, не дошел он до дому весной. Ой, дощечка доска подъела казака. Ай, не дошел он до дому. Светлана Валентиновна, душевный человек, открытое сердце. Ну и, соответственно, песня Цветозара и группы «Аура мира» «Доля и недоля». Доля и недоля плетут судьбы мои нить. Все спрятано, предначертано, что мы можем изменить. Доля и недоля, что ждет нас в долгом пути. Доля и недоля, свободна наша воля. Идем дорогами, долго ли коротко, порой не видим на шаг вперед. Правыми, левыми, черными, белыми, и наблюдаем закат и восход. Доля и недоля, что ждет нас в долгом пути. Доля и недоля, свободна наша воля. А было б здорово не морочить голову, смотреть на звезды и синий небосвод. Камни дорожные, ничего ведь сложного, все дороги знать наперечет. Доля и недоля, что ждет нас в долгом пути. Доля и недоля, свободна наша воля. Предначертано, так стоит ли что-то менять? Горечи сладости, печали радости, путь верный сердце поможет узнать. Доля и недоля, что ждет нас в долгом пути. Доля, свободна наша воля. Доля и недоля, что ждет нас в долгом пути. Доля и недоля, свободна наша воля. Далее мы послушаем песню, которую, может быть, нужно слушать даже стоя, потому что само название этой песни очень располагает к тому, чтобы открыть свое сердце, открыть свою душу. В исполнении Сергея Трофимова песня называется «Родина». И я ее включаю для человека, тезки тоже Сергея Трофимова, Сергея Федоровича, за то, что он просто выступил со своей жизненной позицией. Благодарю тебя, Сергей Федорович. Для тебя звучит Сергей Трофимов «Родина». Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. И вот такое послание нам пришло на почту. Сейчас я его прочитаю, и не обессудьте, но уж что есть, то есть. Цвентовелс, сын Говорадов. Вот как написано, так и читаю. Притом написано не русскими буквами, поэтому могу неправильно произнести. Вы уж в следующий раз пишите по-русски, а то вот я в справочниках искал и нормального перевода как-то не нашел. Итак, читаю. Здравия буди, братья! Прошедшим вас Иваной Купалы. Как вы думаете, нужны ли в настоящее время такие технологии, как настоящий искусственный интеллект, физическое бессмертие, летающие острова и другие им подобные? Что вы думаете о Шемшуке В.А.? Что сказано в ведах о преступниках? Как расшифровывается имя Яролат? Если можно, пусть на эти вопросы ответят Цурияр и Дегтярев Владимир Иванович. Если можно, поставьте песню «Что такое осень?». Ну, сразу по имени Цвентовел сын Гороладов, насчет песни скажу сразу «можно». А насчет всего остального мы передадим и Сурияру, и Владимиру Николаевичу Дегтяреву твои просьбы и пожелания. А уж как ответят, так и будет. Все вы слушайте в эфирах. Поэтому сейчас мы слушаем группу ДДТ «Что такое осень?». Небе жгут корабли, осень мне. Ну и традиционно в завершении я напоминаю, что с вами был я, Василий Васильевич, программа «Стол заказов» на Народном Славянском радио. Выпуск программы нашего «Стола заказов» выходит один раз в неделю по пятницам, по вторым в субботу. По московскому времени в 12 часов дня, повтор уже идет записи в 3 часа ночи. Ну и сообщения, пришедшие уже на этой неделе, будут вырабатываться на следующей неделе. То есть, если вы прислали сообщение в день, в неделю, когда выходит выпуск, то он будет уже звучать на следующей неделе. Поэтому не обессудьте в этом вопросе. Ну и до встречи. Услышимся.